Глава 9. Имперский посланник устало откинулся на спинку стула. Опустошенным взглядом он смотрел сквозь меня, надув щеки и медленно выдыхая воздух из своих огромных легких. «Нет, это не имеет смысла. Тебя уничтожат. И нас заодно. Это нарушение условий Союза Семи Империй. Императоры не позволят в одночасье уничтожить их источник омоложения. Даже создать сам прецедент они не позволят. Мне лично плевать на всю эту историческую канитель с вторженцами, потому именно меня вырвали с основного места службы и отправили сюда. Но таких, как я, кому плевать, наступит ли смерть сегодня или через сотню лет, единицы. Я живу, пока нужен императору, ибо сама моя жизнь — это плата ему за все, что он сделал для меня и моей семьи. И даже Радов. Он готов удавиться за каждого вторженца, из которого можно выкачать склянку драгоценного эликсира». Я задумчиво посмотрел в морщинистое лицо сурового мужчины и почему-то вспомнил его реакцию на атаку Люмина. Тогда он испытывал страх, я это ясно понял. Но, видимо, я ошибся, и это был не страх смерти, а страх того, что он подвел своего господина. «Не существует безвыходных ситуаций. Есть лишь те, что могут кого-то не устроить. Но на мнение третьесортных аристократов и неотесанных правителей мне плевать. Есть я, есть твой император, есть проблема. Давай думать, как ее решить». «У меня в голове ноль мыслей. Если бы существовал хотя бы какой-то вариант, думаешь, его бы до сих пор не использовали? Думаю, что человек очень ленивое существо. И идет по простому пути в 99 случаях из 100. Раз уж у вас был нескончаемый поток вторженцев, и их нужно было лишь вычислить и найти... Кстати, расскажешь, как это делается? Я все не удосуживался узнать». «Да что там узнавать?» — отмахнулся рукой Маршак. «В каждом более-менее крупном городе есть детектор пространственных аномалий. Мы так и вторжение слимов вычисляем. Если показатели большие, это черные гады. Если разовый всплеск, это вторженец. На станциях работают предсказатели». «Прям предсказатели?» — удивился я. «Как оракул? Видят будущее?» «Почти. На самом деле это просто умные аналитики. В столице так вообще создали и тестируют программу компьютерную, что заменит человека. Порталы шустро открывают только архаристские твари. И там сразу реагируют войска и гвардии ближайших аристократов. А в твоем случае перенос занимает около суток. Бывает и пару часов, бывает 2 дня. Фиксируется мелкая вспышка. Дальше появляется пространственный пузырь или похожая на нее аномалия. И спустя какое-то время вторженец попадает в наш мир. С современным транспортом доставка группы быстрого реагирования занимает мало времени. А вы, вторженцы, первые пару часов как в коматозе сидите. Вас хоть пили, хоть бей, хоть что с вами делай. Бывают и редкие исключения, вот как ты, например». «Что я?» «Ты прямо под городом появился. Тебя забрали в ту же секунду, как пространственный пузырь исчез. У них было пару часов, чтобы превратить тебя в овощ бесполезный, но ты за 20 минут очнулся и разрушил к чертям собачьим клинику экстракции. Она, к слову, стоит баснословных денег, и главу теперь в соседний город придется ехать». «Если мой план сработает, эти клиники перейдут под мое управление, и все эти планы с поимкой и выкачкой жизненных сил пойдут прахом. К слову, просто праздный интерес. А почему вы сразу все выкачиваете из иномирцев за редким исключением? Разве не лучше будет понемногу цедить и давать им восстанавливаться?» Задал я давным-давно интересующий меня вопрос. «Бессмысленно. Срок годности такого вот вторженца около 5-6 лет. Потом естественным образом мана в его теле заменится на нашу, и жизненная сила трансформируется, адаптируется. Экстракт будет бесполезен. Колдовать тоже нельзя давать, ибо в таком случае ускоряется процесс. К слову, красивые девушки попадают в гаремы как экзотика, но спустя 2-3 года их тоже приговаривают к экстракции. И рожденные ими дети, неважно, от местного или другого вторженца, не дают никакого эффекта. Тестов проводилось множество, итоги неизменны, так что все следуют утвержденным рекомендациям». «Вот ведь как. «Ну что же, тогда у меня остался один вопрос. Если я предложу твоему императору альтернативу, при которой он сможет продлевать жизнь, не переживая о наличии у него в запасе иномирцев, он отстанет от таких, как я?» Сказал я, и Маршак затряс головой, попутно прочищая уши мизинцами. «Прости, мне послышалось, будто ты хочешь научить нас продлению жизни без использования жизни вторженцев». «Так и есть», — кивнул я. «Относительно вечная молодость в обмен на неприкосновенность вторженцев. Они все — моя забота и моя проблема. Я буду тем, кто держит их в ежовых рукавицах и не дает вашему миру пойти по пути самоуничтожения». С Маршака прямо сейчас можно было рисовать живописный портрет невероятно удивленной горы. Я даже чуть не хохотнул. «Ты хочешь сказать, что у тебя есть альтернативный рецепт вечной молодости? И ты готов отдать его нам?» «Вроде того, но есть нюанс. Как и все в этом и прочих мирах, подобные знания и возможности имеют свою цену. И их придется заплатить сполна всем, кто пожелает жить, отмахнувшись от костлявой ее косы, что раздраженно стоит за душой и смотрит на таймер. Мне нужно будет многое сделать, найти нужные компоненты, нужных людей, провести исследования и найти альтернативные магические препараты, что есть в этом мире, а некоторые, возможно, создать с нуля. Но итог будет неотличим от вашего экстракта из жизненной силы невинных людей, что попали сюда по воле случая. Более того, объемы будут другими. Сколько сотен вторженцев вы бесчеловечно пустили на убой, чтобы продлить жизнь паре сотен представителей имперской элиты? Не сразу, но я смогу увеличить это число в несколько раз. Это огромная работа, сумасшедшие деньги, но... Разве результат того не стоит? Мои секреты в обмен на вашу поддержку». «Допустим. А сами иномирцы тебе зачем?» — полюбопытствовал дипломат. «Считай это человеколюбием. Увидев своими глазами гибель целой цивилизации и миллиардов людей за сотни лет, я начал ценить жизнь немного больше. И да, мне нужны вторженцы, в том числе для развития моего королевства и поиска подходящих кадров. Все же я собираюсь создать то, чего в вашем мире нет, из того, что в вашем мире не существует. Потребуются исследователи, люди, что, как и я, изучают этот мир с нуля и смогут найти подходящие методы решения научных каверз. Ваши исследователи тоже могут помочь, но, боюсь, они слишком ограничены навязанными шаблонами мышления», — ответил я, прикидывая, удастся ли сыграть на жадности повелителя целой империи. «Будь я на его месте, я бы ни за что не отказался от альтернативы. Вдруг что-то в мире изменится, и попаданцы закончатся, перестанут сюда лезть из своих миров. Что тогда? Умереть?» К нему обязательно придет эта мысль, и он обязательно захочет не просто иметь запасной вариант, но и быть его единоличным обладателем. Ибо это означает практически власть над всем миром. Сможет ли он отказаться от такого? Я бы не отказался. Просто потому, что это предложение может получить и его соперник. И тогда ему останется лишь кусать локти. Он рискнет, введет тайные ограничения, пойдет на уступки, вложит в меня и мои исследования миллиарды. И я с благодарностью приму их и пущу на развитие своего королевства. И буду по чуть-чуть подкидывать ему результаты исследований. Мне даже самому интересно, смогу ли я повторить тот путь, что прошел сам, и воплотить в жизнь утерянные рецепты вечной молодости. В своем мире я этого сделать не смог. Необходимые компоненты закончились. Места, где можно было их достать, были разрушены. Проверю. С превеликим удовольствием проверю. Все равно обрести бессмертие и власть над временем не каждому дано. Недостойные и слабые обречены. Те, кто не имеет силы и власти, влияния семьи, никогда не получат и единой порции, что продлит жизнь и вернет былую молодость. Но знать об этом императору не следует». «Я передам предложение. Слово в слово. Это интересное предложение». «Ради такого можно и потерпеть мои просьбы, да? Самое главное — помнить, что я не боюсь войны, и мне плевать на угрозы. А на любое давление отвечаю взаимностью. Просто я такой же ленивый человек, как и все вокруг. Незачем устраивать бойню, если можно договориться. Жизнь слишком хрупка, чтобы разрушать ее безрассудным желанием доказать всему миру свою крутость. Кому надо, я надеюсь, и сам поймет, что к чему. Славия — неплохая страна. Если исправить некоторые отвратительные моменты, станет просто превосходной. От вас зависит, принять ли мою доброту и стать ли лучшей версией себя. Закончил я диктовать свою волю, смотря как Маршак внимательно меня слушает и записывает каждое мое слово. А теперь можно и поесть. Записная книжка мага захлопнулась, и он положил ее в кожаный портфель к остальным документам. «Воистину, я бы сейчас слона проглотил. Спорю, я съем больше». «Ха! Вызов от малька! Смешно, давно я такого не слышал». «Спорим на 5 ящиков зелий здоровья?» «И 5 ящиков маны. Плюс ко всему, ты дашь мне в помощники одного своего элементаля». «Люмина?» — с ухмылкой уточнил я, и здоровяк кивнул. «Давно меня никто не побеждал в дуэлях. Надо будет с ним еще потренироваться. Заодно в столице покажу, познакомлю таким образом элиту с твоим королевством». «Ха, такая самоуверенность! Тогда, если проиграешь, когда я поеду в столицу, будешь моим личным водителем и помощником на все время поездки». «Идет! Это будет легкая победа!» — обрадовался он. Я же просто погладил свой пустой живот, готовый к смертельной схватке. Как же это было великолепно! Нам подносили блюдо за блюдом, мы ели одно и то же, смакуя каждую крошку. 3 часа длилось наше соревнование. И я могу честно признаться, Маршак — истинное чудовище, уничтожитель продуктов. Но он выбрал себе не того противника. С моим метаболизмом и сверхмощным желудком, расщепляющим все, что в него попадает, можно сказать, на атомы и превращает в энергию, меня никто не одолеет. Один минус был у этого пира — спать захотелось еще больше. Чтобы хоть как-то взбодриться, я отправился на тренировку и провел в своей подземной пещере с озером несколько часов до самого рассвета. Тяжелые упражнения и бой с элементалями в полный контакт изрядно наделали шуму и мусора в пещере. Пришлось наводить порядок. Зевая, заметил, как стремительно приближается к тренировочной площадке Кириллов и компания. «Отлично! Вот и первые жертвы!» «Босс, доброе утро! Готовы к супертренировке!» — заявил глава отряда наемников. «Хотя какие они наемники? Уже давно пора с них снять этот ярлык продажных людей. Магический контракт подписан, и просто взять и прервать его, отказаться от своей цели они не смогут». Начал их гонять, смотря как они справляются с нагрузками, и удовлетворенный увиденным велел вылезать наверх. Пока все они выбирались из ловушки, доказывая еще раз, что действительно стали сильнее, а все препятствия на своем пути знали и могли пройти с закрытыми глазами, я повторил этот маршрут и в одних штанах пробежался по стене, наступая на выступы и перепрыгивая вперед. «О, она здесь больше, чем я ожидал», — оценил я подтянувшихся бойцов. Даже Сухой был здесь, удивленный разговорами местных о предстоящем испытании воли. «Кириллов, пересчитай желающих проверить себя на прочность. Отдели их от простых зрителей». «Кириллов! Эй, прием, ты тут?» «А что, так можно было?» Не сдержавшись, закричал он, а следом за ним это специфическое настроение передалось и всем остальным членам его группы. «Ну да, если можно руками цепляться и прыгать, что мешает сделать это ногами? Только прыгать надо ловко и точно, балансируя на грани». София и Вика синхронно схватились за голову, повторяя за движениями Кириллова, а следом и остальные вытворили нечто похожее. «А я говорил!» — самодовольно произнес Бизон, глядя на всех с превосходством в глазах. «Говорил, что мы что-то неправильно делаем!» «Отставить, впустую время тратить! Разминка, пробежка! Кириллов, строй атлетов! Петр Яковлевич, вы тоже хотите размяться?» «После вчерашних переговоров...» — похлопал он себя по пузу. «Остро в этом нуждаюсь». «Дело ваше. Если вдруг станет плохо, дайте знать. Таша!» «Да?» — выпятила она свою пылающую грудь, от которой у всех мужчин резко поднялось настроение. «Ты замыкающая. Всех, кто упадет без сил, эвакуируешь. И осторожно, не сожги никого. Люмин, организуй травмпункт. Зелье взял?» «Так точно, господин», — кивнул он, указывая на накрытые брезентом ящики. «Мужчины, форма одежды — голый торс. Женщины, майка, либо что-то, что не даст отвлечься и свернуть шею мужчинам. До старта 5 минут. Самостоятельно разомните мышцы. Одежду можете оставить у травмпункта. Воду и все остальное с собой не берем». «Две трети города собралось», — подошел одним из последних буров с двумя магами. «Да и то остальные не смогли пойти из-за службы на постах. Кто-то же должен охранять город». «Это верно, но все же кое-кого не хватает», — ответил я ему. «Кого?» «Подождите меня!» — кричала, прорываясь через кусты, Анна. «Фух, еле успела», — тяжело задышала она. Я улыбнулся, внимательно посмотрев на ее раскрасневшееся накрашенное лицо. «Тренировка тренировкой, но ей обязательно нужно быть здесь самой красивой». «Вижу, ты уже размялась, и это прекрасно. Ведь впереди нас ждет 10-километровая пробежка. Всем приготовиться!» «Да дай ты хоть отдышаться, изверг!» — воскликнула она и уже куда тише добавила. «Ради тебя же старалась». «На старт! Внимание! Марш! Бежим за мной! Кто отстанет больше, чем на километр, выбывает и объявляется слабаком! Таша!» Огненный хлыст рассек воздух, и коварная улыбка сексуального элементаля дала понять, что лучше бы им всем не отставать. «Кто отстанет, останется со мной один на один. Мальчики, девочки, мне не важно, кто из вас решит составить мне компанию, но я гарантирую вам незабываемые впечатления». «А можно отказаться?» — поинтересовался кто-то из мужчин. «Поздно, тюфяк. Давай, шевели булками. Босс уже побежал вперед». «Хотя бы зелье сопротивления огню выдайте!» — заорал мужик и не спеша побежал вперед. Еще раз взмахнув и ударив совсем рядом с медлительным и испуганным тюфяком, обжигающей саму душу плетью, Таша рассмеялась и, выпустив немного своей огненной сущности, понеслась на него и всех замешкавшихся на старте. Очень скоро они нагнали основную группу и даже перегнали ее. «Отлично!» Оценил я, насколько все дружны и шустры в своем желании оставить знакомство с элементалем огня на другой раз. Осталось самое сложное — не уснуть во время этого медленного бега самому. Где-то далеко, в другом мире. В мрачном зале, вырезанном из черного камня, собрались самые могущественные демоны культа темного бога. Их секта считалась одной из сильнейших в мире 5 божеств. Секта занимала не только огромную территорию, но и господствующее положение во многих магических вопросах. Например, именно на их территории находилось бездонное плато, и именно в его сердце клубилась неугасаемая тьма. Герра тьмы — одно из многочисленных отражений их бога, что защищал и оберегал этот народ от невзгод и даровал ему возможности, о которых многие и мечтать не могут. Их рогатые тени колыхались на стенах, будто живые, а в воздухе витал тяжелый запах старины. В центре комнаты, над алтарем из костей, дрожал магический образ огромного разрыва в реальности — Герры тьмы. Это был портал в маленький мир, куда они отправляли предателей и грешников, заточая их души в тела чудовищ. Маленькие черные комки ненависти должны были принести с собой кусочек их бога, чтобы помочь им в будущем завоевать этот мир. Атаки шли повсюду и постоянно, но жители маленького мира успешно защищались. Впрочем, ничто не вечно. И рано или поздно их сопротивлению придет конец. Если бы только отправленные ими шпионы добрались до ключей и смогли снять защиту, что оберегает этот мир и не позволяет им в полной мере отправить сынов и дочерей бездны. Если бы. Впрочем, вскоре у них появится шанс. Однако сегодня они здесь собрались по другой причине. «Яру тьмы атаковали!» — прошипел высокий демоноподобный человек по имени Малгар. Его голос звучал, как скрип ржавых цепей. «Какая-то тварь прорвалась через разлом, преодолев границу двух миров. Она чем-то напоминала нашего Дракса. Эта тварь сама клубилась подобно тьме и изрыгала молнии, не давая Герри тьмы сомкнуться. А после она атаковала и барьер». Остальные переглянулись, не веря в услышанное. Герра тьмы — их благословение. И лишь их души, облаченные ее благословением и оболочкой тьмы, способны просочиться на другую сторону. А их пятистихийный барьер — древняя защита, которую не могли разрушить даже в давние времена аватары других богов. «Более того, барьер дрогнул!» — добавил Малгар. «Если бы не стражи, если бы не подпитка из башен магии, он мог бы...» Архивариус Вейла, демоница с когтями острыми, как лезвия, зашипела, вонзая свои когти в кроваво-красные деревянные подлокотники ее личного трона, точной копии того, на котором она привыкла восседать в своем дворце. «Значит, в маленьком мире появился собственный бог или его аватар? Как он сумел пройти через Герру тьмы? Я не верю, что он мог прорваться силой. А значит, она признала его и пропустила. Кто-то в этом ущербном мире помог ему. Кто-то, кто знает ее истинную суть». «Или он когда-то был здесь», — пробормотал другой демон. «Может, он один из изгнанников? Или сумел переродиться и сохранить свои воспоминания, и теперь пытается вернуться обратно? Скольких мы отправили за грань за эти тысячи лет? Сколько их мечтает убить нас?» Тишина повисла в зале. Если это правда, все хуже, чем они думали. Малгар поднял руку, и тени вокруг него сгустились. «Герра тьмы — наша крепость, но и слабое место. Если враг научился прорываться, значит, мы недооценили угрозу. Маленький мир — место, полное ничтожеств. Но даже эти ничтожества в своем огромном количестве способны дать отпор и удивить. Иначе мы бы уже давно их захватили и праздновали появление еще одного источника рабов. Тысячелетняя осада не останавливается ни на день, но мы все так же далеки от захвата, как и прежде. И вот враг нанес ответный удар». «Что будем делать?» — спросил невероятно древний старик, чья кожа была сплошь покрыта наростами, словно чешуйками. «Усилим охрану. Отправим лучших мастеров к бездонному плато, чтобы укрепить оборону разлома. Никто больше не должен пройти. И будем готовиться к усилению масштабов атаки. Нам нужно больше добровольцев. Думаю, это повод начать войну и пройтись по землям наших соседей». «Другие божественные секты этому не обрадуются», заявил еще один демоноподобный человек в изысканных золотых одеяниях. «Мы будем действовать аккуратно и предложим им закрыть глаза на все это в обмен на мелкие привилегии для их собственных проказ». «А чудовище!» — прошипела Вейла. «Он сбежал, но я думаю, он еще вернется», — оскалился Малгар. «А когда вернется, мы будем ждать. Разошлите приказ нашим друзьям в маленьком мире. Пусть узнают, кто это был и откуда у него такая сила». Совещание закончилось, но тревога осталась. Если враг смог сотрясти их защиту, значит, спокойно ждать закономерного итога, как раньше, уже не выйдет. Темный бог нуждается в этом мире, их секта нуждается в нем. А значит, пора пробуждать легионы и отправлять их за кровавой жатвой, чтобы дождь тьмы обрушился на земли людишек с новой силой.